Глава 15. Выход и вход. Центральная часть войска, левый и правый фланги, авангард и арьергард, для каждой из них предполагается разбивать свой лагерь, окруженный с четырех сторон временными стенами. Перемещение между лагерями должно быть запрещено. У командующих есть предназначенные для них места, у командира полусотни есть предназначенное для его лагеря место, у сотника есть предназначенное для его лагеря место. Следует устроить рвы со шлюзами, заполненные водой, и отдать приказы перекрывать проходы так, чтобы бойцам из других сотен невозможно было пройти. Если кто-то, не являющийся бойцом данной сотни, все же проникнет, командир должен приказать казнить его. Если ему не удастся казнить его, то он должен разделить вину за этот проступок с нарушителем. Вдоль дорог, которые ведут к лагерю, установи сторожевые посты, каждые 120 шагов. Проследи за людьми и местностью с тем, чтобы эти посты находились в пределах видимости друг для друга. Переходить через дороги должно быть запрещено. Они должны быть свободны. Если у солдата отсутствует ярлык или иной знак, выданный военачальником или иным командиром, то проход должен быть ему запрещен. Дровосеки, сборщики сена и пастухи должны для передвижения объединяться в пятерки. Если они идут не в пятером, то проход должен быть им запрещен. Если у командира нет ярлыка, если солдаты не построились должным образом, охраняющие ворота стражники должны их казнить. Если кто-либо пересекает линию раздела, казни его. Если никто в войске благодаря этим мерам не оспаривает и не нарушает запретов, то и за его пределами ни одно проявление порока не останется незамеченным.